Кейдж Бейкер. «Вещи и египтянка». Продолжение. Они покатили дальше. Горы по-прежнему маячили впереди, но к облегчению Галеску долина его подвигов осталась далеко позади. За продажу слабого раствора желтой краски никого еще не вешали, но за непростительную удачу кое-кого случалось и повесить. Так или иначе, Галеску предпочитал держаться на приличном расстоянии от любого непредсказуемого результата своей деятельности. Горы, наконец, приблизились и были без труда преодолены, поскольку Аманет провела повозки какой-то тайной тропой, судя по всему, хорошо ей известной. На второй день к обеду они приехали в довольно большой город в предгорьях с роскошными домами и собором с куполом. Скоро здесь должна была начаться ярмарка. Ее устраивали на просторной площади, где гулял ветер, гоняя по булыжной мостовой желтые листья. Галеску попробовал было дать несколько своих обычных дельных советов касательно предприятия Аманет, но внимания не снискал. Покорившись судьбе, он встал в очередь за разрешениями вместе с другими ярмарочными торговцами, которых уже начал узнавать в лицо. Однако они тоже отвергли всяческие его попытки завязать разговор. Чиновник, выдававший разрешение, был груб и бестолков. Когда опустились сумерки и ярмарка ожила, зажглись яркие газовые фонари, заиграла Калиопа, Галеску был не в лучшем настроении. «Ну, вылезай, бледная немочь!» — проворчал он, вытаскивая Эмили из повозки. «Отчего ты тут прячешься?» «Очень ярко!» — всхлипнул Эмиль, крепко зажмурившись и норовя укрыться у Галеску под сюртуком. «Мальчик мой, мы в крупном современном городе!» — сообщил Галеску, рассекая толпу и безжалостно волоча Эмили за собой. «Это газовое освещение, чудо цивилизации. Скоро у нас совсем не будет ночи, если, конечно, мы сами не захотим. Только представь себе, придется тебе жить в погребе. Думаю, тебе понравится». «Хочу сосиску на палочке», — захныкал Эмиль. «Терпение», — отозвался Галеску. «Чесаться да жрать стоит только начать. Так что пока почешись, а там, глядишь, и поешь». «Да куда же запропастился этот ларек с сосисками?» Он заметил знакомого торговца и протолкнулся к прилавку. «Эй, венскую сосиску, пожалуйста!» Галеску протянул монетку. «Сосиски кончились», — ответил торговец. «Есть сармали с мамалыгой и такитура с мамалыгой. Выбирайте». У Галеску потекли слюнки. «Сармали и побольше мамалыги». Он взял бумажный кулек и, отыскав относительно тихое местечко, устроился на груди сена. «Эмиль, дорогой, присаживайся и кушай. Мамалыгу тебе, а острая сармаля мне. Договорились?» Эмиль приоткрыл глаза ровно настолько, чтобы успеть рассмотреть блюдо. «Я не могу это есть. Тут соус». «Это совсем чуть-чуть». Галеску покопался среди голубцов и вытащил наружу ком мамалыги. «Гляди, объедение!» Эмиль засопел. «Не хочу. Хочу сосиску». «Это же сосиска и есть, только в виноградных листьях, а не в свиных кишках». Галеску взял голубец. «Вкуснятина!» Но Эмиль отказался даже пробовать. Галеску вздохнул, жадно умял сармаля с мамалыгой и вытер руки о плащ Эмиля. Потом, волоча беднягу за собой, он прочесал всю ярмарочную площадь, но венских сосисок никто не продавал. Единственным, что Эмиль согласился есть, была сахарная вата, так что Галеску купил ему 5 больших мотков. Эмиль забился под повозку и слопал все, а Галеску глядел на него, притопывая, прихлопывая, в надежде хоть чуточку согреться. Холодный ветер продувал его насквозь, унося последние капли приятной теплоты, оставшиеся после переперченного сармаля. «Разве это жизнь для мужчины в самом соку?» — возмущался он. «Мне нужны вино, женщины и танцы. Вот что мне нужно, и где это все? Смешно даже. Нянчу тут капризного гнома, а сладостная царица моих грез даже не подозревает, что я живу на свете. Да если бы у меня была хоть капля самоуважения, я бы ворвался сейчас в повозку и показал ей, что почем». Во рту Эмили исчезло последнее волоконце сахарной ваты. Он рыгнул. «Она меня, конечно, за это отделает», — заключил Галеску. «Под орех. Пальцы у нее стальные. И вот это-то меня и восхищает. Ах, Эмиль, разве это не ужасно? Очередной шаг по длинной дороге моего падения». Эмиль снова рыгнул. Тянулись холодные часы. Эмиль улегся на бок и стал тихонько подвывать. Ярмарочная суматоха улеглась, огни один за другим гасли, карусель замедлила ход и, описав заключительный круг, замерла, а Эмиль заскулил громче. Из повозки вышла последняя клиентка. В следующий миг дверь распахнулась, и на пороге появилась Амонет. Она крутила головой, пытаясь определить, откуда доносился писк. Взгляд ее упал на Эмиля, распростертого под кибиткой, и Амонет набросилась на Галеску. «Что вы с ним сделали?» «Ничего», — Галеску попятился. «Его сиятельство Репко не пожелали кушать ничего, кроме сахарной ваты, а теперь, похоже, сожалеют об этом». «Кретин!» — бросила Амонет. Она вытащила Эмиля из груды соломы и бумажных кульков. Несчастного вырвало розовым сиропом. «Хочу картошку!» — заявил он. Амонет наградила Галеску взглядом, от которого сердце у него ёкнуло, но он овладел собой и предложил вполне непринужденно. «Давайте сходим куда-нибудь пообедать. Хотите? Я угощаю». «Время к полуночи, вы осел!» — зашипела Амонет. «Кафе еще открыто», — произнес Галеску, указывая на ярко освещенное заведение на краю площади. Амонет взглянула на него. Помедлив, она пожала плечами. «Поднимите его», — велела она. Галеску ухватил Эмиля за шиворот и поставил на ноги. «Твоя картошка ждет не дождется, привереда. Поспешим на зов». Эмиль взял его за руку, и они вместе зашагали через площадь. Амонет скользила следом. Модель для сборки On Energy. Они сели за столик у двери. Несмотря на поздний час, в кафе было полно посетителей в вечерних туалетах, с виду вполне ярких и космополитичных. Отовсюду доносилась их болтовня, металлическим эхом отражающаяся от стен. Амонет удостоила толпу одним угрюмым взглядом и больше не обращала на нее ни малейшего внимания. Однако она стянула с плеч черную шаль и набросила ее на голову Эмилю. Тот сидел, словно безропотное привидение, окутанное черной пеленой, и был, судя по всему, полностью доволен. «Вы закрываете его, потому что...» — начал Галеску. «Лучше, если его никто не увидит», — отозвалась Амонет. «Чего изволит почтенное семейство?» — поинтересовался официант, возникший у локтя Галеску столь бесшумно и стремительно, словно выскочил из подпола. Издерганный Галеску подпрыгнул на стуле. У официанта были большие глаза, блестящие будто стекло, и застывшая улыбка под прямыми усиками, похожими на полоску черного меха. «Вы еще подаете что-нибудь существенное?» — спросил Галеску. Улыбка официанта не дрогнула. Он извлек из воздуха меню и грациозно раскрыл его перед посетителями. «Калте де нюи, прошу. Особенно рекомендуем кровяную колбасу. Вино закажете?» «Принесите все самое лучшее», — величественно приказал Галеску. Официант поклонился и исчез. «Тут написано, что суп чернина у них божественный», — объявил Галеску, изучая меню. «А он подумал, будто мы семья. Прелестно, правда?» «Вы матушка-гадалка, а я...» «Папаша врун», — зевнула Амонет. «Принимаю за комплимент», — сказал Галеску. «Ну и ну. Здесь есть французская кухня. Буден нуар. А для посетителей с отменным аппетитом — блюдвурст. А чего вы так боитесь, мадам? Кто может узнать нашего крошку-гения? Ведь он не наследник престола, которого вы украли из колыбели». Амонет скинула на него злобный взгляд. Галеску испуганно выпрямился. «Вы шутите?» — воскликнул он. «А впрочем, бог его знает, у него достаточно признаков вырождения, чтобы оправдать самую голубую кровь». Рядом материализовался официант, ловко откупоривая запыленную бутылку. «Очень старое вино», — сообщил он, демонстрируя этикетку. «Эгри Бикавер», — прочитал Галеску. «Хорошо. У вас есть венские сосиски? Наш маленький принц ничего больше не ест». «Хочу картошку», — донесся из-под черной шали голос Эмиля. «Посмотрим, что можно сделать», — сказал официант, и глазом не моргнув, но улыбка под жуткими усами стала чуть шире. «Мадам?» Амонет произнесла что-то на неизвестном Галеску языке. Официант пугающе хохотнул и сделал запись в блокноте, который возник как-то из ниоткуда. «Прекрасный выбор. Господин?» «Блютвурст», — Я посетитель с отменным аппетитом, сказал Галеску. Конечно, кивнул официант и испарился. Галеску подался вперед и зашептал: неужели вы действительно украли его из... Ой, гляди, цыганка! Закричала молодая женщина. К столику подскочила влюбленная парочка, вышедшая проветриться на ночь глядя. Молодой человек нагнулся к Аманет из прохода и спросил: эй, цыганка, что нас ждет? Будем ли мы любить друг друга до гроба? Вам осталось жить 3 дня, мрачно произнесла Аманет. Девица ойкнула, парень побледнел и ругнулся в полголоса. Они исчезли в ночи. «Зачем вы сказали им такое?» — потрясенно спросил Галеску. Аманет пожала плечами и налила себе вина. «А зачем мне лгать? 3 дня, 3 часа, 3 десятилетия. За ними все равно приходит смерть. Я им всем это говорю. А почему бы и нет?» «Неудивительно, что дела у вас идут так вяло», — заметил Галеску. «От вас же ждут хороших предсказаний». «А зачем мне лгать?» — повторила Аманет. Галеску ошарашенно потеребил усы. «Почему вы так говорите?» — промолвил он наконец. «Зачем вы притворяетесь, будто ничего не чувствуете? Ведь вы же любите маленького Эмиля, правда?» «Я люблю Эмиля?» — изумленно переспросила она, а затем ядовито улыбнулась. «Да разве можно любить такую тварь? Все равно, что вас». У стойки, словно подчеркивая презрительную реплику Аманет, взвизгнула какая-то женщина. Галеску отвернулся. И тут же принялся залечивать уязвленное самолюбие, под другим углом рассматривая ее слова, выражение лица и тон. Так что к тому моменту, когда официант вернулся с подносом, ему практически удалось переписать всю сцену, превратив ее чуть ли не в трогательное объяснение. «А вот что у нас для милого юноши», — провозгласил официант, поднимая крышку с блюда. «Сосиски по-венски, жареные на вертеле». На блюде высилось искусное сооружение из венских сосисок на деревянных шпажках, воткнутых в целый курган картофельного пюре. «Ну разве не прелесть?» — спросил Галеску. «Эмиль, скажи дяденьке спасибо». Эмиль ничего не ответил, но потянулся к тарелке. «Он говорит большое спасибо», — пояснил Галеску, когда из-под шали донеслось чавканье. Перед Амонет официант поставил тарелку с обжаренными кусками какого-то животного, почерневшими до полной анонимности. «Мадам». «Господин», — продолжал официант, ставя блюдо перед Галеску. Тот вздрогнул и заморгал. На какой-то миг ему показалось, что блутвюрст пульсирует и корчится, а тушеные баклажаны с жареным луком копошатся, словно черви. Галеску твердо сказал себе, что все это игра света или результат усталости. «Обязательно приберегите местечко для десерта», — посоветовал официант. «Вам тоже осталось жить 3 дня», — сказала ему Аманет. Официант от души рассмеялся. Они отправились на следующую ярмарку и 2 дня спустя приблизились к окраинам очередного городка. Там Аманет свернула с дороги на пустырь и, вытащив из-за пазухи небольшой кошелек, вручила его Галеску. «Идите купите провизии», — приказала она. «Мы будем ждать здесь». Галеску хмуро глянул на кошелек и потряс им возле уха. «Не густо», — отметил он. «Но это ничего, мое сокровище. Теперь у вас есть мужчина-добытчик». «Купите картошки», — велела ему Аманет. «Конечно, мой самоцвет», — ответил он и с улыбкой спрыгнул на землю. После чего послушно двинулся в город. «Не то чтобы она бессердечна», — говорил он себе. «Просто за ней надо как следует поухаживать, вот и все. С ней никто и никогда не обращался по-доброму. Пора Галеску забросить ведро в колодец твоего обаяния». Первым делом он отправился на поиски бани. Разыскав ее и уплатив мрачному турку у дверей, он вошел, разоблачился и покорно претерпел пытки кипятком, паром, мочалкой, массажем и, наконец, бритвой. Однако от померанцевой воды он отказался, предпочитая сохранить естественный мужской запах, и ограничился тем, что спросил дорогу к рыночной площади. Покинув ее час спустя, он действительно нес мешок картошки. Еще Галеску приобрел лук, муку, масло, колбасу, бутылку шампанского, коробку австрийского шоколада и букет хризантем. Он был вознагражден лицезрением того, как округлились у Аманет глаза при его появлении. «Что это?» — спросила она. «Это вам», — ответил он и сунул цветы ей в руки. Галеску еще не доводилось видеть Аманет ошарашенной. Она взяла цветы с некоторой опаской. Вид у нее был до странности смущенный. «И что полагается с ними сделать?» — поинтересовалась она. «Наверное, поставить воду», — отозвался Галеску и стал выгружать остальные покупки с усмешкой, поглядывая на Аманет. Тем вечером, когда они остановились на ночлег на поляне, которая имела не такой зловещий вид, как обычно, и была не так сильно завешена паутиной, и когда по небу протянулась белая полоса звезд, Галеску направился в повозку за подарками. Хризантемы совсем увяли, хотя и были втиснуты в кувшин с водой, но шоколад и шампанское уцелели, поскольку до сих пор хранились на дне мешка. Напивая себе под нос, Галеску притащил их к костру вместе с парой помятых оловянных кружек. Аманет смотрела в огонь, по всей видимости, погрузившись в сумрачные размышления. Хлопка пробки она не заметила, хотя Эмиль, сидевший рядом с ней, дернулся и подпрыгнул. Однако стоило Галеску поставить на землю коробку конфет, как Аманет резко повернулась. «Откуда это у вас?» — сурово спросила она. «Мне их принесла малютка-фея с золотыми крылышками», — ответил Галеску. «Из кошелька с 20 000 леев, осмелюсь добавить, так что не нужно на меня так рычать. Хотите конфетку, моя королева? С вишневым ликером? Или с засахаренным имбирем?» Аманет довольно долго глядела на коробку, не моргая, а затем протянула к ней руку. «Вреда от них не будет», — сказала она тихо. «Почему бы и нет?» «Верно говорите», — кивнул Галеску, разливая шампанское. «Полезно доставлять себе маленькие радости время от времени, вы согласны? Особенно, когда есть деньги». Аманет не ответила, жадно открывая коробку. Когда Галеску вручил ей кружку до краев, наполненную шампанским, Аманет взяла ее, не глядя, осушила, словно это была всего-навсего вода, и отдала обратно. «Как лихо!» — заметил Галеску, ощутив, как в теле шевельнулась искорка надежды. Он налил Аманет еще. Между тем она открыла, наконец, коробку и склонилась над конфетами, упиваясь их ароматом, как будто это аравийские благовония. Застонала она и стала шарить в коробке. Вытащив три сливочные помадки, она некоторое время созерцала их затуманенным взором, а потом стиснула кулак, смяв конфеты, словно виноградины. Зажмурясь, она принялась слизывать с руки сладкую массу, медленно, экстатически всхлипывая. Галеску ошеломленно глядел на нее и, забывшись, даже пролил шампанское себе на колени. Аманет ничего не замечала. «Я и не знал, что вы так любите шоколад», — проговорил он. «Да откуда вам знать?» — с набитым ртом отозвалась Аманет. Она подняла коробку и снова втянула в себя аромат, а потом высунула язык и подцепила глазированный орешек прямо из бумажной чашечки. «Метко», — оценил Галеску. Они сидели рядом на бревне, и он придвинулся чуть ближе и опять предложил Аманет шампанского. Судя по всему, она его просто не заметила, полностью сосредоточившись на пережевывании орешка. «Пейте еще, а то газ выдохнется. Улетучится, как юность или мечты, понимаете?» К изумлению Галеску, Аманет запрокинула голову и расхохоталась. Это был вовсе не сухой и короткий смех, которым прежде она выражала свое презрение. Это был настоящий хохот, гортанный, раскатистый, гулкий и такой страшный, что Эмиль взвизгнул и закрыл голову руками, и даже пламя костра померкло и спряталось между угольев. Смех эхом отозвался в ночном лесу, который разом потемнел и стал куда более грозным. Sometimes I wish people would wake up and smell the roses. Somebody once said, those who feel it, know it. Somehow in this new world order, something old is lost. But at what cost? At what cost? I wish people would wake up and smell the roses. Somebody once said, Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. Вещи египтянка. Продолжение. Сердце Галеску забилось быстрее. Когда Амонет выхватила у него кружку и снова залпом выпила все до дна, он облизнул губы и отважился. Пусть пенная волна смоет все наши заботы, да? Любезная моя госпожа, давайте будем добры друг другу. Вам нужен человек, который снимет бремя с этих бедных хрупких плеч. Галеску здесь! Это вызвало у Амонет новый взрыв хохота, который перешел в урчание, когда она, отшвырнув кружку, вытащила из коробки очередную горсть конфет и запихнула их себе в рот вместе с обертками. Не веря своему счастью, всего бутылка шампанского, и она превратилась в бесстыдную вакханку! Галеску придвинулся еще ближе. «Ну же», — пропыхтел он, — «расскажи мне о себе, моя нильская лилия». Амонет лишь искоса взглянула на него и хихикнула, пережевывая шоколад. В ее глазах появился странный отсвет, словно они сильнее, чем раньше, отражали огонь. Галеску это слегка испугало, но... Наконец она проглотила шоколад, взяла у Галеску бутылку и хорошенько к ней приложилась. «Ха!» Она плюнула в костер, отчего пламя так и взвелось. «Хочешь услышать мою историю? Так слушай, толстяк. Тысячи тысяч лет назад была на свете узкая полоска зеленой земли вдоль реки. Позади простиралась пустыня, полная демонов и шакалов. Но мужчина и женщина все время твердили мне, что если я не стану выходить из дома ночью и буду хорошей девочкой, со мной ничего не случится. А если я всегда буду очень хорошей девочкой, то никогда не умру. Я спущусь к реке, и приплывет человек на тростниковой лодке и заберет меня на солнце. И я стану жить вечно. Однажды из пустыни пришли тощие. Они долго голодали, потому что считали, будто боги сотворили людей для этого. И увидев наши зеленые поля, они сказали, что мы скверны. Они прискакали к нам и убили, скольких смогли. Мы были сильнее и убили их всех, потом бросили их тела в реку, и никакие лодки за ними не приплыли. И вот тогда я и увидела его, и испугалась. «А кого это его, моя жемчужина?» — спросил Галеску. «Смерть», — ответила Амонет, и отцветы огня плясали на ее лице. «Великого властелина с длинными рядами белоснежных зубов. Чешуя его сверкала при луне. Он шествовал, не отбрасывая тени. Я никогда не видела лодок, которые приплывали за хорошими детьми и увозили их на небеса, но его могущество я видела. Поэтому я набрала на берегу глины и слепила его подобие, и поклонялась ему, и кормила его мышами, птицами, любой живностью, которую удавалось поймать и убить. «Бери, бери», — говорила я, — «только не меня, ведь ты так велик». Через три луны из пустыни снова прискакали всадники. Опять была война, опять была пища для него, и я поняла, что на самом деле миром правит он. Наши соплеменники говорили, здесь оставаться нельзя, пахать эти поля опасно. И многие бросили поля и ушли на север. Но мужчины и женщины ждали слишком долго. Они хотели взять все наши пожитки, каждую миску и тарелку в доме, и женщина нашла глиняного идола. Она высекла меня и заявила, что я злая, и разбила идола. И он наказал ее за это. Когда мы бежали по тропе вдоль реки, на помощь нам не пришел никакой владыка солнца. Только всадники из пустыни нагнали нас и растоптали мужчину и женщину. Я им не помогала. Я все бежала и бежала вдоль реки и молила его, чтобы он спас меня. Амонет перешла на шепот. Ее голос звучал очень молодо, почти по-человечески. Галеску испытал разочарование. Это было вовсе не то таинственное прошлое, которое он ей сочинил. Обычная печальная история. Жалкая межплеменная свара возле какой-то речушки. Никакой смуглокожей принцессы, никакой дочери фараона в изгнании. Просто беженка, как те носатые ускалицы и женщины, которых он видел на больших дорогах. Они брели, толкая перед собой тачки с тем, что сумели уберечь от пожара войны. «Это было в Египте, да? А как тебе удалось спастись?» — расспрашивал Галеску, пытаясь между тем положить руку ей на талию. Но звук его голоса, казалось, разрушил какие-то чары. Амонет обернулась и посмотрела на него, растянув губы в многозубой улыбке, полной черного глумления. От этой улыбки Галеску почувствовал себя маленьким и беззащитным. «Так вот, из низовья реки приплыла сверкающая лодка», — продолжала Амонет. «И в ней сидел владыка солнца, и он протянул мне руку и взял меня. Он прибыл не за мужчиной и женщиной, которые были хорошими. Он прибыл за мной, которая никогда в него не верила. Так я поняла, что мир насквозь лжив, хотя и поплыла с владыкой и слушала его басни о том, как прекрасно мне будет на небесах. И вот, толстяк, вышло так, что я не зря подозревала солнце. За вечную жизнь я заплатила тем, что стала на небесах рабыней. За то, что я трусливо бежала от смерти, меня наказали укусами священных змей. Меня кусали каждый день, и через 15 лет во мне накопилось столько яда, что уже ничего не было страшно. А к концу тысячелетия я так устала от рабской доли, что снова стала молиться ему. Я вышла к реке при свете луны и разорвала одежды, и обнажила перед ним грудь. Я преклонила колено и стала молить его прийти и забрать меня. Я выла и целовала грязь. Как я жаждала его белоснежных зубов. Но он не явился за мной. А владыка солнца отправил меня странствовать по свету, вести дела с ворами и убийцами, предсказывать будущее глупым смертным. Амонет отхлебнула еще шампанского. Потому как оказалось, что владыка солнца на самом деле и есть сам черт. Без рогов и без хвоста, конечно. Лицом он похож на красавца-священника, но это он лукавый. А я так устала, толстяк. Так устала на него работать. Ничего не меняется, все неважно. Солнце встает каждый день, а я открываю глаза и ненавижу солнце за то, что оно встает. И ненавижу колеса, которые вертятся, и лошадей, которые тащат повозки вперед. А больше всех я ненавижу его. Ведь он владеет целым миром, а мне отказывает в своих объятиях. И она умолкла поверх костра, уставившись в ночную тьму. Галеску не сразу сообразил, что рассказ закончился. Он слишком увлекся, представляя себе, как Амонет бежит по берегу Нила с обнаженной грудью. Однако Галеску встряхнулся, собрался с мыслями, поместил всю историю в рубрику «Затейливая метафора» и попытался вернуться к делам реального мира. «Так вот, что касается черта, моя сладкая, и всех тех воров и убийц», — сказал он, когда Амонет запихнула в рот еще горсть шоколадных конфет, — «что приносит тебе краденый товар? Ты избываешь его черту?» Амонет не ответила. Она жевала и глядела в огонь. «Что будет, если ты не довезешь товар до него?» — допытывался Галеску. «К примеру, спрячешь где-нибудь и продашь сама». «Зачем?» — отозвалась Амонет. «Чтобы разбогатеть!» — воскликнул Галеску, начиная жалеть, что так сильно накачал ее шампанским. «Чтобы не жить в нищете и несчастье!» Амонет снова расхохоталась, словно трескающийся лед. «Деньги ничего не меняют», — сказала она. «Ни для меня, ни для тебя». «А где он живет, этот твой метафорический черт?» — спросил Галеску. «В Бухаресте? В Кронштадте? Хочешь, я поговорю с ним от твоего имени? Немножко припугну, подниму вопрос о пересмотре условий контракта. Я это умею, моя сладкая. Почему бы мне не поговорить с ним как мужчине с мужчиной?» Это вызвало у Амонет такой взрыв жуткого смеха, что она даже уронила коробку. «И почему бы нам с тобой не извлечь настоящую выгоду из талантов нашего драгоценного крошки Эмиля?» — продолжал Галеску. «Какие-нибудь фокусы с цифрами, а? И можно открыть побочное производство любовных напитков, средств от облысения. Мне тут одна птичка напела, что так можно заработать целое состояние», — добавил он с хитрой ухмылкой. Смех Амонет оборвался. Верхняя губа поднялась, обнажив зубы. «Я тебе сказала нет. Эмиль, тайна». «И от кого же, мадам, мы его прячем?» — поинтересовался Галеску. Аманет только покачала головой. Потом пошарила в пыли, отыскала коробку и вытащила из нее последние конфетки. «Он найдет», — пробормотала она, ни к кому не обращаясь. «И заберет его у меня. Несправедливо. Его нашла я. Жалкий недоумок рыщет под холмами, высматривает ведьмины круги. Поверил в сказки. А надо было все это время искать в лечебницах. Враг говорит: вот смотрите, мадам, у нас есть маленький гений, который считает себя упырем. И я его увидела и сразу узнала. Большие глаза, большая голова. И я поняла, чья кровь течет в его жилах. Священный Грааль Эгея. Но нашла его я. С какой стати мне его отдавать? Если уж кто-то и может отыскать лазейку, так это он. Опять эти чертовы метафоры, — подумал Галеску. «Кто такой Эгей?» — спросил он. «Это настоящее имя твоего черта?» «Ха! Он, конечно, спит и видит. Меньше из двух дьяволов». Дальше она залопотала что-то невразумительное. Хотя нет. Прислушавшись, Галеску уловил слоги, которые шипели и скользили, слагаясь в слова неведомого наречия. «Еще чуть-чуть, и она просто свалится», — осенила Галеску. «Пойдем, моя прелестница, уже поздно», — проворковал он своим самым соблазнительным голосом. «Пора в постельку». Он притянул Аманет поближе, на ощупь выискивая ходы в ее одежде. И вдруг оказалось, что он лежит на спине, а над ним парит призрак. Пламенные очи и клыки, черная тень, то ли плащ, то ли крылья, смертоносные когти, занесенные для удара. Он еще успел услышать пронзительный вопль, а потом раздался взрыв, и бархатная чернота разлетелась искрами. Открыв глаза, Галеску увидел предрассветную мглу, тусклую синеву, уже лишенную звезд. Он сел, морщась от боли. Одежда вымокла от росы, в голове гудела, и он никак не мог сфокусировать взгляд. От остывшего кострища поднималась тонкая струйка дыма. Эмиль смирно сидел на том же месте, что и ночью. Он глядел на восток и тихонько скулил. Лицо у него застыло от ужаса. «О, Господи, все твои ангелочки!» — простонал Галеску, ощупывая голову. «А что ночью-то было, а?» Эмиль не ответил. Галеску покопался в сумеречных закоулках памяти, которая, учитывая контузию, была не в лучшем состоянии. Он заключил, что попытка соблазнения в целом удалась. Впрочем, как наглядно показывала шишка на лбу, что-то все-таки пошло не так. Однако Эмиль заплакал, заламывая руки. «Да что с тобой?» — раздраженно спросил Галеску, перекатываясь на живот и поднимаясь на четвереньки. «Солнце!» — хныкал Эмиль, не отрывая взгляда от зарева на горизонте. «А ты нынче без защитного костюма, да?» — проворчал Галеску, осторожно вставая. Он скривился и схватился за голову. «Скажи мне, миниатюрный бессмертный, улыбнулась ли мне удача прошлой ночью? И имеешь ли ты представление, куда подевалась наша черная мадам?» Эмиль только всхлипнул и закрыл лицо руками. «Ладно, ладно, идем, я положу тебя в твой уютный теплый гробик», — сказал Галеску, отряхивая одежду. «Пошли». Эмиль торопливо подбежал к нему. Галеску открыл дверь повозки, и бедняга, бросившись внутрь, мгновенно исчез в ящике под койкой Аманет. Дверцу он захлопнул за собой с грохотом. Груда тряпья на койке шевельнулась. Аманет рывком села и уставилась на Галеску. Взгляды их встретились. «Она тоже не помнит, что было ночью», — подумал Галеску, и его охватило такое ликование, что мозг забился, словно сердце. «С вашего позволения, мадам», — произнес он лишь с легкой тенью сожаления, — «я просто укладывал крошку Эмиля в постельку. Вы оставили его на улице, и он сидел там всю ночь». Он поднял руку, чтобы снять шляпу, но ее не оказалось на месте. «Вон!» — приказала Аманет. «Сию секунду, мадам», — ответил Галеску и ретировался со всем достоинством, на которое только был способен. Он закрыл дверь и заметил свою шляпу. Она висела на терновом кусту в добрых 10 футах от места, где Галеску лежал. «Да, должно быть, славно провели время», — сказал он себе, начиная ухмыляться. «Ах, Барбо, старый ты греховодник!» И хотя голова у него болела так, словно намеревалась вот-вот треснуть, он улыбался все время, пока собирал хворост и разводил костер. Модель для сборки «On Energy». Во время ярмарок на перекрестках больших дорог и в дни почитания святых они ставили свои черные повозки рядом с пестрыми. Аманет предсказывала будущее. Задняя кибитка понемногу снова наполнялась краденным товаром, так что Галеску спал на скатанных коврах и гобеленах, а святые с икон пристально наблюдали за его сном. Вид у них был перепуганный. А той ночью у костра Аманет не заговаривала. И тем не менее Галеску воображал, будто ее обращение с ним изменилось, от чего самомнение его росло. Он замечал странное беспокойство в ее глазах, замешательство, которое в человеке менее суровом сошло бы за смущение. «Она мечтает обо мне», — заявил он однажды вечером Эмилю, поправляя костер. «Ну что спорим? Она жаждет меня, но гордость не позволяет ей сдаться». Эмиль ничего не ответил. Лишь глядел, как закипает вода для его вечерней картошки. Из повозки показалась Аманет. Она подошла к Галеску и швырнула ему клочок бумаги. «Завтра приезжаем в Брашов», — сказала она. «Пойдете в город. Купите все по списку». «А где прикажете все это искать?» — заныл Галеску, изучая бумагу. «В алхимической лаборатории? Про половину я вообще не знаю, что это такое. Кроме, конечно...» Он посмотрел на Аманет снизу вверх, пытаясь скрыть улыбку. «Шоколаду желаете? А какого? Со сливочной помадкой, с коньяком? Грильяж?» «Нет», — ответила Аманет, поворачиваясь к нему спиной. «Мне нужна плитка простого горького шоколада. Найдите кондитера, договоритесь, чтобы продал из своих запасов». Со значением произнес Галеску, но Аманет не обратила на него внимания. Хотя Брашов был крупным городком, разросшимся за пределы стен средневековой крепости, Галеску понадобилось 3 ходки в разные лавки, чтобы раздобыть из списка все, кроме шоколада. Да и за шоколадом он охотился битый час. Ему понадобилось все имеющееся коварство и терпение, чтобы уговорить помощника-кондитера продать ему плитку простого горького. «Можно подумать, я военную тайну выпытывал», — ворчал себе под нос Галеску, плетясь прочь с ароматной плиткой весом 0,5 фунта, завернутой в вощеную бумажку. «Фу, Галеску, непростительное расточительство тратить талант на подобные глупости. Кто ты такой? Мальчик на побегушках, что ли?» Вернувшись в лагерь за городом, он не получил ничего похожего на благодарность, которую ожидал. Аманет выхватила у него из рук сумку и тут же начала в ней рыться, а он стоял рядом, переминаясь на натруженных ногах. Аманет вытащила шоколад и уставилась на него. Она еле заметно дрожала, и ноздри ее раздувались. Галеску подумал, что от этого она стала до странности похожа на лошадь. «Я так понимаю, ужина вы мне не приготовили», — поинтересовался он. Аманет вздрогнула и повернулась к нему с таким выражением лица, словно он попросил у нее жареного младенца под соусом из каперсов. «Нет. Возвращайтесь в Брашов. Купите себе что-нибудь в трактире и вообще заночуйте там. Я не хочу видеть вас 2 дня, понятно? Возвращайтесь на 3-й день на рассвете». «Ясно», — оскорбленно буркнул Галеску. «Но в таком случае я должен забрать свои вещи и сбережения, не так ли? Не то, что я вам не доверяю, конечно, но...» В ответ Аманет лишь повернулась и исчезла в повозке, прижимая сумку к груди. Однако, когда Галеску собрал узелок и зашагал прочь, на душе у него потеплело. Деньги, смена одежды и полное отсутствие интереса полиции. Он не особенно беспокоился, что в его отсутствие Аманет решит уехать. У тех, кто кормится на дороге, не так уж много мест, где можно промышлять, а Галеску был в числе этих людей достаточно долго, чтобы изучить все ярмарки и цирки, которые они объезжали из года в год. Нужно всего-навсего следовать за кибитками, и рано или поздно он снова наткнется на Аманет. Если, конечно, она не оставит кочевую жизнь и не осядет где-нибудь. Тогда найти ее будет не легче, чем яйцо в пургу. Или пузырек чернил в угольной яме. Или... Подобными похожими непохожестями Галеску развлекался добрую милю. Вернувшись в Брашов в сумерках, Галеску задержался у низкой темной двери. На то, что за ней находится трактир, не было ни малейшего намека, однако оттуда тянулся густой запах вина и браги, который говорил сам за себя и весьма красноречиво. Галеску пригнулся, вошел, и едва его глаза привыкли к темноте, различил стойку, бочонки, столы в темных углах, все, что и ожидал увидеть. «Стаканчик шнапсу, любезный!» — бросил он понурому трактирщику. За столиками сидели тихие пьяные. Кто-то косился на него с некоторым подозрением, остальным было все равно. Кое-кто, казалось, и вовсе умер, ссутулившись над стаканом. Разговаривали только два погонщика скота у стойки. Галеску бодро улыбнулся ближайшему и, шлепнув по стойке монеткой, понес свой шнапс к свободному столику. «Везде его обыскались», — сказал в это время один из погонщиков. «Продавал это зелье, из-за которого куры вроде должны были хорошие яйца нести». «Убили кого?» — спросил второй погонщик. «Да не слыхал вроде. А тех почти всех постреляли». Галеску как можно тише приподнялся и переставил табуретку так, чтобы сидеть к стойке спиной. Он поднес стакан к губам и, осмотревшись, наткнулся на взгляд человека, затаившегося в темном углу. «За ваше крепчайшее здоровье!» — произнес Галеску и выпил. «А что это у тебя в узелке?» — спросил тот, кто сидел в углу. «Ах, сударь, мамаша послала меня за хлебушком!» — ухмыльнулся Галеску. Незнакомец поднялся и подошел поближе. Галеску невольно отпрянул. Незнакомец не обратил на это внимания и уселся за его столик. Это оказался худой старик в потертом и порыжевшем черном сюртуке, застегнутом до самого горла. Незнакомец был лыс, с изможденным восковым лицом, и от него попахивало, но взгляд у него остался устрашающе пронзительным. Глаза сверкали, словно жемчужины, белые, как у слепца. «Ездишь с вещей египтянкой, да?» — спросил старик. «Это еще кто?» — поинтересовался Галеску, опуская стакан на стол. Старик насмешливо покривился. «Я знал ее», — ответил он. «Мадам Амонет. Тоже с ней ездил. Видел тебя на ярмарке в Аргезе, ты возле ее повозки ошивался. Говоришь, за ней с чиновниками и на посылках бегаешь, да? Я за тобой следил». «Вы перепутали меня с каким-то другим видным мужчиной», — отрезал Галеску. Старик отмахнулся. «Я тоже на нее работал. У нее всегда есть раб, который повинуется каждому ее слову. Свято место пусто не бывает». «Друг мой, я никому не повинуюсь», — заявил Галеску, однако ощутил занятный укол ревности. «Она всего лишь бедная и слабая женщина, не так ли?» Старик расхохотался. При этом он поскрипывал. «Скажи, она по-прежнему скупает краденое для черта?» «А кто он такой, этот черт?» — спросил Галеску, отодвигаясь и стараясь выглядеть как можно беспечнее. «Ее хозяин. Я его видел однажды». Старик рассеянно поднял руку и прихлопнул муху, которая села ему на щеку. «Солдаты разграбили мечеть, утащили большой золотой светильник. Она заплатила наличными. Он был не тяжелый, но, сам понимаешь, неудобный такой. И когда мы подъехали к Тойфельбергу разгружаться, она мне велела помочь ей отлести светильник, чтобы всяких художеств не поломать. Вот тогда я его и увидел. Черта этого. Ждал возле своих длинных повозок. Был похож на богатого саксонца». «Извините, друг мой, я не понимаю, о чем вы», — сказал Галеску. А потом набрал побольше воздуха и выпалил: «Хотя лично я слышал о главаре воров, который, вероятно, в определенных кругах известен под кличкой Черт. Я прав? Это просто могущественный человек, которому достаточно пальцем пошевелить, и подкупленные чиновники кинутся выполнять его повеление, и богатства стекаются к нему сами собой». Старик снова заскрипел. «Думаешь, ты вычислил его?» — проговорил он. «И еще думаешь, ему в банде не хватает языкастого парня, да?» Галеску от неожиданности онемел и только глаза вытаращил. Он снова приложился к стакану. «Вы что, мысли читаете?» «Да я был такой же глупец», — сказал старик и для пущей убедительности стукнул по столу, хотя стук его руки был не громче, чем от снятой перчатки. «Думал, разбогатею в два счета, а она проложит мне путь наверх. Я и представления не имел, кто она на самом деле». «А кто она?» — дедуля поинтересовался Галеску, многозначительно подмигнув трактирщику. Тот вздрогнул и отвел взгляд. Старик, не обратив на это внимания или действительно не заметив, подался вперед и зашептал. «По белу свету ходит, бродит стригой. Можешь не верить, можешь смеяться, но они и правда существуют. Души им ни к чему. И подавай красивые вещи. Если где-то война, они вьются кругом, словно мухи, и таскают трофеи. Если в каком-то доме вот-вот случится пожар, и ему суждено сгореть дотла, они про это уже знают. Заранее принимаются шнырять по улице, а глазища так и сверкают. Дожидаются ночи, чтобы пробраться внутрь и утащить картины, резные украшения, книги, все дорогое и редкое. И успевают до пожара. Иногда и детей уводят. Так вот она из таких. Только она устала и обленилась. Скупает у воров вместо того, чтобы самой потрудиться. А черту все равно. Собирает, что она ему приносит, и дело с концом. Она тогда снова начинает ездить по кругу от ярмарки к ярмарке. И даже убийцы крестятся, когда на них падает ее тень. Но все равно носят ей красивые штуковины, так ведь?» «Что вам надо, дедуля?» — спросил Галеску. «Ее тайну», — ответил старик. «Я тебе расскажу, что это. Ты его украдешь и принесешь сюда, и мы его разделим. Хочешь вечную молодость, а?» «Было бы славно», — сказал Галеску, — «но ее не бывает». «Тогда ты не знаешь вещую египтянку». Старик оскалился, словно череп. «Когда она делала себе черное зелье, я всегда подсматривал в щелочку. У нее по-прежнему есть маленький такой футлярчик для мумии, а внутри всякие порошки». «Да», — кивнул Галеску, которого от изумления одолела правдивость. «Так вот как она его делает», — продолжал старик. «Кладет чуточку того, щепотку сего, растирает все в ступки. Хотя я подсматривал за ней много лет, но так и не знаю, что именно она туда кладет и поскольку чего нужно. Винный спирт, да и еще всякие странности, мышьяк и краску. А потом пьет и плачет, и кричит, будто умирает. Только она не умирает, а наоборот, живет и живет. Я все глядел и подсматривал, как она живет, и не заметил, что моя-то жизнь прошла. Столько раз мог сбежать от нее, а все оставался. Век растратил зря, потому что думал, будто смогу разгадать ее тайну. Однажды ночью она меня подловила и прокляла. Я сбежал и много лет прятался. Сейчас она меня уже забыла. Но когда я увидел ее в Аргезе и тебя при ней, я подумал, он мне поможет. Так вот, выведай, что у нее в этом черном зелье, и скажи мне, а я с тобой поделюсь. Будем жить вечно и разбогатеем, как цари». Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Кейт Бейкер. «Вещи и египтянка». Продолжение. «Неужели я предам женщину, которую люблю?» — возмутился Галеску. «Я должен поверить подобным россказням просто потому, что...» Старик, пребывающий в состоянии крайнего возбуждения, не сразу осознал смысл слов Галеску. Затем окинул его презрительным взглядом. «Так ты ее любишь? Вещую египтянку?» «Значит, я распинался перед полоумным». Старик резко встал. Галеску примирительно протянул руку. «Ладно, ладно, дедуля, я же не говорю, что не верю вам, но вы сами понимаете, история-то та еще. Где же доказательства?» «Да пошел ты», — ответил старик, отходя от стола. «Сколько вы у нее пробыли?» — спросил Галеску, приподнимаясь, чтобы последовать за ним. «Она выкупила меня из сиротского приюта в Тимишоаре», — сказал старик, оборачиваясь со зловещей улыбкой. «Мне было 10 лет». Галеску плюхнулся на табурет, глядя, как старик исчезает в ночи. Раскинув мозгами, он одним глотком допил шнапс и вскочил, чтобы догнать старика. Выбежав на улицу, он осмотрелся. Над крышами только что взошла полная луна, и в ее свете все было видно, как днем, хотя тени оставались черными и бездонными. Где-то вдали завыла собака, весь вой был похож на собачий. А старик как сквозь землю провалился. Галеску поежился и побрел искать дешевый ночлег. Несмотря на дешевизну гостиницы, возможность снова поспать в постели придала Галеску приятное чувство собственной значимости. Наутро, смакуя кофе со сладкими булочками, он воображал себя миллионером на отдыхе. Он давно завел обычай не слишком задумываться над тайнами жизни, даже над такими серьезными и жуткими, и при свете дня сумел без труда низвести давешнего старика до уровня тихого помешанного. Да, конечно, у Аманет среди соответствующей публики сложилась скверная репутация, но какое до этого дело ему, Галеску? Он вышел из гостиницы, позвякивая мелочью в кармане, и зашагал по улицам Брашова, словно город принадлежал ему. На площади Совета внимание Галеску привлек дощатый помост, на котором громоздились мешки, ящики и бочки с чем-то несуразным. В них лениво копались человек 20 горожан. Все это добро и двоих жалких существ в наручниках охраняли несколько вооруженных полицейских. Учуяв не самый неприятный на свете аромат чужой беды, Галеску поспешил разузнать, в чем дело. «Прав ли я, господин, предполагаю, что чье-то имущество распродают за долги?» – спросил он полицейского. «Так точно», – ответил тот. «Передвижной оперный театр. Эти два банкрота – бывшие управляющие. Верно говорю?» И он ткнул ближайшего арестанта дубинкой. «К несчастью, да», – мрачно отозвался второй арестант. «Прошу вас, господин, посмотрите, не привлечет ли что-нибудь вашего благосклонного внимания. Снимите с нас толику долга, и пусть наш пример послушает вам предостережение. Не забывайте, у черта в аду есть особое местечко для казначеев разорившихся передвижных театров». «Сердце мое обливается кровью», — произнес Галеску и нетерпеливо шагнул на помост. Он сразу же наткнулся на груду костюмов, все в блесках и перьях. Несколько минут Галеску рылся в них, выискивая что-нибудь элегантное своего размера, однако подошли ему лишь камзол из красного бархата и короткие штаны к нему. Галеску с усмешкой вытащил их на свет и заметил пару красных кожаных туфель с острыми носами, подвешенных за шнурки. Туфли были снабжены биркой с корявой надписью «Фауст». «Черт, говорите», — пробормотал Галеску. Глаза у него заблестели. Его осенило. Перекинув красный костюм через руку, он стал рыться дальше. В этой постановке «Фауста», судя по всему, участвовала стайка демонов помельче. Среди костюмов обнаружилось 3-4 детских, черных, состоявших из трико, чулок и капюшонов с рожками. Галеску отобрал себе тот, который меньше всего поела моль. В соседнем ящике он разыскал чулки и шапочку к своему костюму Мефистофеля. Покопавшись среди менее презентабельного хлама и масок из папье-маше, Галеску нашел лиру с веревочными струнами. Ее он тоже прихватил. Наконец, на глаза ему попался бутафорский гроб, примостившийся между двумя расписными щитами декораций. Хихикая себе под нос, Галеску выволок гроб наружу, сложил в него свои приобретения и подтолкнул по помосту к распорядителю торгов. «Я это беру, любезный господин», — сказал он. Когда Галеску притащил гроб в свой гостиничный номер, бодро насвистывая на ходу, в голове его зародилась идея. Он выложил свои покупки и стал их изучать. Примерив костюм Мефистофеля, сидел он прекрасно, разве что остроносые туфли оказались тесноваты, Галеску немного повертелся перед единственным в номере зеркальцем для бритья, хотя, чтобы увидеть себя в полный рост, ему пришлось вжаться в противоположную стену. «Уж против этого она возражать не станет», — сказал он вслух. «Какое великолепие! Какие восхитительные классические обертона! В таком костюме можно играть даже в Вене! А если она и возразит, Галеску, красавчик, ты сумеешь ее уговорить? Довольный собой, он заказал роскошный обед. За огуречным салатом, флекином и вином он сочинял речи такой изысканности, что к концу второй бутылки растрогался до слез. Наконец он, пошатываясь, поднялся и поплыл из столовой вверх по лестнице, как раз когда с улицы вошли несколько человек. «Сюда, сюда! Садись, бедолага, тебе надо выпить стаканчик бренди. Как там кровь, унялась?» «Почти. Эй, поосторожней с ногой! Обоих убили?» «Одного уж точно. Три серебряные пули, а? Головы у нас в повозке. Видели бы вы». Больше Галеску ничего не слышал, потому что на этом месте как раз свернул на второй пролет, а идея завладела им настолько, что ему так или иначе было ни до чего. Галеску был настолько уверен в осуществлении своей мечты, что на следующий день зашел в типографию и заказал пачку рекламных листков. Результат, отпечатанный за то время, пока Галеску отдыхал в таверне напротив в обществе бутылки сливовицы, оказался не таким впечатляющим, как рассчитывал заказчик, зато листки были украшены громадными восклицательными знаками, и это его утешило. Когда Галеску покидал Брашов на рассвете третьего дня, идея сложилась в его голове окончательно. Отчаянно зевая, Галеску поставил на пол гроб и узелок и вытащил кошелек, чтобы расплатиться с хозяином гостиницы. «И вознаградите ваших слуг, любезный господин», — сказал Галеску, бросая ему горсть разрозненной меди и латуни низкого достоинства. «Обслуживание было великолепное». «Да молятся за вас все святые», — ответил хозяин гостиницы безо всякого энтузиазма. «Куда прикажете пересылать почту?» «Ах да, если у вас остановится мой друг эрцгерцог, сообщите ему, что я отправился в Париж», — велел Галеску. «Видите ли, я организую театральные представления». «В таком случае не желаете ли карету?» – оживился хозяин гостиницы. «Могу дать с позолоченными колесами». «Пожалуй, нет», – отозвался Галеску. «Я хочу прогуляться пешком до предела. Видите ли, меня там встретит один друг в своем экипаже». «Пешком?» Усмешка хозяина сменилась выражением неподдельного интереса. «Знаете, остереглись бы лучше. Говорят, в округе появилось новое чудовище». «Чудовище? Ну что вы, друг мой!» Галеску укоризненно погрозил хозяину пальцем. «Разве достиг бы я в жизни таких высот, если бы верил подобным россказням?» Он снова взвалил гроб на плечо, взял узел и двинулся прочь. Хотя утро выдалось холодное, когда Галеску дошел до окраин Брашева, с него градом катился пот. А когда он свернул на проселочную дорогу, ведущую к стоянке Амонет, его радужное настроение улетучилось. Тем не менее, он улыбнулся, увидев, что повозки остались на месте, а лошади на привязи мирно щиплют траву. Галеску от души стукнул кулаком в дверь Амонет. «Душеньки мои! Дядя Барбу вернулся домой!» Ни звука. «Эй! Кажется, кто-то скулит». «Это я!» — пропел Галеску, дергая дверь. Она была не заперта. Опустив гроб на землю, Галеску осторожно приоткрыл ее. Внутри стоял резкий запах пряности, чего-то сладковатого и, кажется, крови. Галеску вытащил платок и зажал нос. Затем подался вперед, вглядываясь в темноту повозки. Амонет лежала навзничь на постели, полностью одетая. Руки у нее были скрещены на груди, как у покойника. Кожа посерела, словно пепел, глаза закрыты. Вид у Амонет был настолько сияющий, счастливый, что Галеску даже не сразу понял, кто же здесь лежит. Он боком протиснулся внутрь, нагнувшись, чтобы лучше видеть ее. «Мадам!» Он дотронулся до ее руки. Рука была ледяная. «Ой!» Амонет лежала, преображенная смертью, наконец-то прекрасная. Галеску шагнул назад, из кровати что-то свалилось. К его ногам упала чаша, потир, вырезанный из черного камня. Сначала Галеску показалось, что чаша пуста, но когда она покатилась, к самому краю сползла тягучая черная капля. «Черные зелья», — определил Галеску, ощутив себя так, словно его макнули лицом в торт. Под наплывом противоречивых чувств он заморгал. Лишь некоторое время спустя он сумел понять, что нытье доносится из ящика под койкой Амонет. Галеску со вздохом нагнулся и вытащил оттуда Эмиля. «Вылезай, мой бедный червячок», — проговорил Галеску. «Хочу есть», — заявил Эмиль. «Это все, что ты имеешь сказать?» — поразился Галеску. «Королева печали мертва, а ты только и думаешь, что о какой-то паршивой картошке?» Эмиль ничего не ответил. «Она покончила с собой?» «С ней покончило зелье», — произнес Эмиль. «Да вижу я, что отрава из чашки, ты дурачок! Я хотел спросить, почему?» «Она хотела умереть», — пояснил Эмиль. «Она была очень старая, умереть не могла. Она попросила: сделай мне яд, чтобы он отнял у меня жизнь. Я каждый месяц делал ей зелье, но оно ни разу не подействовало. Тогда она сказала: вот что, положи туда диметилксантин. Я положил, подействовало. Она засмеялась». Галеску довольно долго стоял столбом, глядя на него, и, наконец, плюхнулся на табурет. «Господи Боже, Царица Небесная!» — бормотал он со слезами на глазах. «Так это правда? Она была бессмертная?» «Хочу есть!» — повторил Эмиль. «Но разве можно устать от жизни? В ней столько хорошего! Горячий хлеб с маслом, сон, заманчивые планы на будущее!» — рассуждал Галеску. «Удача шла к ней прямо в руки. Зачем же она отвергла ее?» «У них удачи не бывает», — сказал Эмиль. «А ты-то кто такой в самом деле?» — спросил Галеску, уставясь на него. «Ты со всеми своими волшебными зельями. Слушай, а сумеешь сделать и такое снадобье, чтобы жить вечно?» «Нет», — ответил Эмиль. «Не сумеешь? Точно?» «Точно». «А впрочем, что ты понимаешь?» Галеску потер подбородок. «Ты же недоумок. Хотя вообще-то...» Он посмотрел на Аманет, чья застывшая улыбка нервировала его с каждым взглядом все больше и больше. «Может, она в конце концов разорвала соглашение с чертом? Может, вечная жизнь и в самом деле не так уж сладка, раз Аманет хотела с ней покончить? А что это у нее в руке?» Нагнувшись, он попытался разжать сведенные пальцы. Из кулака торчало что-то черное. Морда крошечной фигурки, кое-как вылепленной из глины. Крокодил. «Хочу картошку!» — захныкал Эмиль. Галеску вздрогнул. «Сначала надо выкопать могилу», — сказал он. Модель для сборки «On Energy». В результате могилу он копал в одиночку, поскольку Эмиль в своем противосолнечном снаряжении не мог управляться с лопатой. «Покойся с миром, моя прекрасная незнакомка», — пробормотал Галеску, с трудом нагнувшись, чтобы опустить обернутое простыней тело Аманет в яму. «Надо было, конечно, положить тебя в гроб, но мне он нужен для другого, а саван тебе очень идет, правда, правда? Хотя теперь, наверное, все равно». Он выпрямился и снял шляпу. Подняв очи горе, он добавил: «Святые угодники, если это несчастное создание и вправду продало душу дьяволу, тогда покорнейше прошу извинить меня за беспокойство. Но если случайно найдутся какие-нибудь лазейки, которыми она может воспользоваться, чтобы избежать адских мук, я уповаю на то, что вы проведете ее через них к вечному упокоению. Кстати, с этой минуты я намерен следовать по пути куда более добродетельному. Аминь». Он надел шляпу, снова взялся за лопату и закопал могилу. Той ночью Галеску всплакнул по Аманет, или, по крайней мере, по упущенным возможностям, а потом она ему приснилась. Однако к тому времени, когда взошло солнце, блеклое из-за дыма брашевских труб, Галеску уже начал улыбаться. «Теперь у меня в распоряжении 4 прекрасные лошади и 2 повозки», — сказал он Эмилю, подбрасывая хворосту в огонь, над которым в котелке грелась вода для картошки. «От такого никто не станет нос воротить, правда? А еще у меня есть ты. О, бедное дитя несчастья! Твой блеск слишком долго скрывали от мира». Эмиль сидел себе, уставившись на котелок сквозь очки. Галеску намазал на горбушку сливовое варенье и отхватил громадный кусок. «Бухарест!» — воскликнул он с набитым ртом, разметывая крошки. «Константинополь, Вена, Прага, Берлин! Мы будем шествовать по золотым улицам всех великих городов на свете! Вся картошка, какой только не пожелает твое крошечное сердечко, на тончайшем ресторанном фарфоре. А что касается меня... Галеску сглотнул. Я стану вести жизнь, для которой предназначен. Слава и всеобщее уважение. Прекрасные женщины. Финансовые затруднения — лишь смутные воспоминания. Друг мой, мы дадим толпе то, чего она жаждет. В конце концов, что терзает человека всю его жизнь? Страх старости. Страх несостоятельности. Одиночество и бесплодие. Как это ужасно! И с какой охотой люди будут платить, чтобы избавиться от этого, а? Как ты думаешь? Ах, Эмиль, впереди у тебя большая работа. Эмиль повернул к нему бесстрастное лицо. «Работа», — повторил он. «Да», — подтвердил Галеску и улыбнулся ему. «С твоими баночками, горшочками и химикалиями, мой гений, черт с ними, с цыплятами, мы станем великими! Мы с тобой, ты да я! Грядущие поколения будут считать нас героями, как этого, ну, того, кто украл огонь с небес. Прокруст, вот как его звали. Но к твоей скромной и застенчивой натуре я отношусь с пониманием. Я милосердно укрою тебя от огней рампы и полностью приму на себя тяготы славы. Ибо теперь я, кто бы ты думал?» Галеску понизил голос. «Профессор Гадес». В базарный день, неделю спустя, повозки покатили по Брашеву. В час, когда на улице больше всего народу, Галеску ехал со скоростью величавой улитки. Те, кому приходилось сжаться к домам, имели возможность по достоинству оценить новенькую раскраску. Повозки были расписаны солнцами, лунами и звездами, которые могли сойти за алхимические символы, золотом и алым по черному. И на них красовались слова «Профессор Гадес, владетель тайн». Кое-какие праздные гуляки тащились за повозками и глазели, как Галеску выводит кибитки на пустырь сразу за купеческими воротами. Глазеть гуляки глазели, но помощь не предлагали, и Галеску сам распрягал лошадей, возился с бочонками и досками, устраивая подмостки. Гуляки с интересом наблюдали, как к Галеску приближается полицейский, и были разочарованы, когда Галеску вручил ему все необходимые бумаги и щедрую взятку. Полицейский прикоснулся к шлему и удалился. Галеску взобрался в переднюю повозку и закрыл дверь. Больше ничего занятного не произошло, поэтому гуляки через некоторое время разбрелись. Но когда в школе кончились уроки, прибежали поглазеть дети. К этому времени помост уже скрывали с трех сторон красные занавеси, а в щели между досками были засунуты рекламные листки. Сын лавочника подобрался поближе и нагнулся посмотреть, что там написано. «Развлекайтесь даром», — прочитал он вслух, чтобы удовлетворить любопытство приятелей. «Здоровье и сила — все для вас. Профессор Гадес знает все на свете. Перед вами выступит мирмидианский гений». «Мирмидианский?» — удивился сын учителя. «Хитроумные мгновенные калькуляции», — продолжал читать сын лавочника. «Рис, горох, ячмень, просо, бобы... Мирмидианский гений мгновенно назовет точное количество в вашем кувшине. Того, кто сумеет провести мирмидианского гения, ждет главный приз». «Что такое мирмидианский?» — спросил сын кузнеца. «Что такое хитроумные мгновенные калькуляции?» — поинтересовался сын цирюльника. «Он что, догадывается, сколько бобов в кувшине?» «Жульничество», — заключил сын полицейского. «Ничего подобного!» — прогремел из-за занавеса бестелесный голос. «Вот увидите, мальчики! Бегите по домам и зовите друзей на бесплатное представление. Оно будет здесь нынче же вечером. Обещаю показать вам подлинные чудеса! И не забудьте принести бобов!» Мальчики разбежались с таким рвением, торопясь исполнить приказ невидимого незнакомца, что сам черт в преисподней улыбнулся и записал их имена на будущее. Они послушно разнесли вести по всему городу. Когда в сумерках мальчики вернулись, с ними пришло множество взрослых. Перед повозками, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения, стояла целая толпа. Теперь по обе стороны от сцены горели факелы, вспыхивая под порывами холодного ветра, от которого и звезды вспыхивали тоже. Алый занавес трепетал и плясал, словно пламя. Когда его приподнимал ветер, те, кто стоял поближе, замечали, что под ним ходят ноги, и было слышно, как кто-то бубнит и топает. Цирюльник прокашлялся и крикнул: «Эй, мы тут замерзнем до смерти!» «Тогда я вас согрею!» — прогрохотал зычный голос, и занавес резко отъехал в сторону. Порыв ветра тут же вернул его на место, но лишь после того, как толпа успела мельком увидеть Галеску во всем великолепии мефистофельского наряда. Тогда Галеску взялся за занавес, приоткрыл его и величаво выступил вперед. «Добрые граждане Брашова, вам несказанно повезло!» По толпе пронесся шепоток. Галеску загримировался так, чтобы придать себе вид зловещий и таинственный, по крайней мере, очень старался, но в результате выглядел он будто жирный енот в красном костюме, хотя смотреть на него было и вправду страшно, что да, то да. «Профессор Гадес, к вашим услугам!» — объявил он, прищурившись и подкрутив кончики усов. «Объездил весь свет и раскопал множество невероятных древних тайн». «Мы тут бобы принесли!» — крикнул сын цирюльника. «Восхитительно! А теперь послушайте историю моего замечательного...» «Кем это вы вырядились? Чертом, что ли?» — послышалось из толпы. «Как же можно? Хотя вы, конечно, человек достаточно мудрый и знаете, что не так страшен черт, как его малюют, правда?» — крикнул в ответ Галеску. «О нет, друзья мои, я принес вам счастье и благо всему человечеству. Позвольте мне все вам рассказать». Он вытащил из-под плаща лиру и притворился, будто щиплет струны. «В дни моей юности я действительно изучал черную магию в одной любопытной школе, руководил которой знаменитый мастер Парацельс. Однако вообразите себе мой ужас, когда я узнал, что каждые 7 лет он приносит в жертву преисподней каждого 7-го из своих учеников. А в моем классе 7-м был никто иной, как я. Поэтому я сбежал, и на моем месте вы поступили бы точно так же. Свои огромные богатства я потратил на покупку корабля, на котором намеревался уплыть в Египет, на родину всех тайн. Долго плыл я кружными путями, ибо не утихал во мне страх, что мастер Парацельс обнаружит мое присутствие в мире при помощи потусторонних сил. И вот вышло так, что у меня иссякли запасы воды, и я был вынужден, преодолев смертоносные рифы и скалы, причалить к острову, на котором имелся чистый источник. Так вот, друзья мои, это был необычный остров, ибо на нем находилось святилище великого египетского бога Осириса, которое некогда охраняли свирепые люди-муравьи, мирмидианцы». «Может, мирмидоняне?» — перебил его учитель. «Это были...» «Нет, нет, это не те», — ответил Галеску. «Племя, о котором я говорю, было воплощенным ужасом, понимаете? Четверорукие великаны, наделенные устрашающими челюстями и сверхчеловеческой мощью, которых Осирис поставил охранять тайны своего храма. Верная смерть ждала каждого, кто осмеливался приблизиться к священным пределам. Я понятно излагаю. Но, к счастью для меня, за минувшие тысячелетия эта раса почти полностью вымерла. И в самом деле, кто вышел на подгибающихся ногах бросить мне вызов, когда я подобрался к таинственному храму? Кто, как не последний из людей-муравьев? К тому же эта особь имела столь явные признаки вырождения и слабости, что мне хватило ничтожнейшего усилия, и враг был сокрушен. Так вот, когда я стоял во всем блеске света древней луны и триумфальной пятой попирая выю несчастного, в сердце моем пробудилась жалость к бедному поверженному созданию». «А бабы при чем?» — спросил сын полицейского. «Сейчас, сейчас! Терпение, мой юный господин! Поэтому я не убил его, хотя мог сделать это с легкостью. Вместо этого я перешагнул через жалкое существо и ступил в запретное святилище Осириса. И, высоко подняв фонарь, что увидел я, как не грандиозное изображение самого бога? Но не это оказалось величайшим чудом, о нет! На стенах святилища, от пола до потолка, от стены к стене были начертаны словеса. О да, словеса на древнеегипетском языке, странные картинки, птички, змейки, всякие разности. К счастью, мои глубочайшие познания позволили мне прочесть написанное». «И что же это было? Молитвы? Нет. Древние заклинания? О нет, мои добрые слушатели, это были ни больше, ни меньше, как медицинские рецепты. Ибо, как вам, возможно, известно, Осирис был главным египетским богом-целителем. Там были тайные снадобья, способные излечить любой недуг, какой не постигнет несчастное человечество. И что же я сделал? Я торопливо вытащил записную книжку и принялся переносить на бумагу словеса, чтобы вернуть рецепты человечеству на благо всем нам. И вот я писал все быстрее и быстрее, но стоило мне взглянуть на последний рецепт, который, если бы я получил его, затупил бы кошмарную косу самой смерти. Но тут я услышал зловещий рокот. Фонарь начал искриться и гаснуть. Подняв взгляд, я увидел, что идол Азириса трепещет на своем постаменте. Откуда мне было знать, что мои нечестивые ноги, ступившие под своды храма, привели в действие страшное проклятие? И теперь храм должен был погубить сам себя. Я бежал, предусмотрительно сунув записную книжку в карман, и остановился лишь за тем, чтобы подхватить последнего мирмидианца, скорчившегося у порога. Я весьма силен и с легкостью доставил его на корабль, и нам удалось отплыть, прежде чем храм Осириса обрушился с грохотом, подобным грохоту тысяч молочных фургонов. И мало того, сам остров раскололся на сотни тысяч обломков и навеки погрузился под прожорливые волны. I'm opposed to military intervention. I'm opposed to war, period. Military solutions never work. Work. They may seem to work in the short run, but in the long run, they're disastrous. Sometimes in the short run, they're disastrous. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. «Вещи египтянка». Окончание. Галеску отступил на шаг, чтобы оценить, какое впечатление произвела его речь на публику. С удовлетворением отметив, что вниманием слушателей ему удалось завладеть целиком и полностью, и что все больше и больше горожан сбегаются и пополняют толпу, он подкрутил усы. А вот теперь, детки, вы все узнаете про бобы. Пока мы плыли к нашему убежищу, я направил все усилия на то, чтобы приручить последнего из мирмидианцев. С моим блестящим образованием это казалось нетрудно. Я обнаружил, что хотя по сравнению со своими ужасными предками он был хил и слаб, тем не менее у него сохранились отдельные свойства муравья. Да-да, и в частности, их поразительная способность считать бобы и горошины. «Минуточку», — вмешался учитель. «Муравьи не умеют считать». «Вы ошибаетесь, любезный господин», — возразил Галеску. «Кто же не помнит историю об Амуре и Психее? Любой образованный человек знает, как царевна была наказана за чрезмерное любопытство. Ее заперли в комнате, где лежала груда бобов, вперемешку с просом, и велели все пересчитать, не так ли? И кто же пришел к ней на помощь? Вот именно, муравьи! Потому что она была осмотрительной и в свое время не наступила на муравейник или что-то в этом роде. Поэтому проворные малыши аккуратно разобрали бобы и проса, а заодно и пересчитали их. И это, друг мой, известно из классической литературы. Об этом писал Аристотель. Кто мы такие, чтобы с ним спорить?» «Но», — начал было учитель. «А теперь», — перебил Галеску, отодвигая занавес и открывая взглядом гроб, который был помещен на специальную подставку, удерживающую его вертикально. «Вот он! Усладите свои жаждущие взоры! Итак, последний из мирмидианцев!» И он широким жестом отбросил крышку. Эмиль, облаченный в черный костюм демоненка, дополненный парой набитых соломой рук и в черный капюшон, к которому были приделаны два длинных проволочных усика, взглянул на яркие огни рампы и взвизгнул от ужаса. «Да!» Галеску захлопнул крышку, прищемив при этом один усик. «Однако вы имеете возможность насладиться созерцанием этого существа в его естественном состоянии лишь, скажем так, краткий миг, поскольку мой пленник при всей своей слабости сохранил способность поджигать предметы одной лишь силой взгляда. К счастью, я придумал, как всех нас обезопасить. Минутку». Толпа зашумела, и Галеску задвинул занавес. Стоявшие поближе видели его ноги, некоторое время бегавшие туда-сюда. Они слышали краткий загадочный стук и негромкий вскрик. Занавес снова распахнулся. «Итак», — повторил Галеску, — «перед вами последний из мирмидианцев!» Он снова открыл крышку. На этот раз Эмиль не стал кричать, поскольку укрылся за очками. Несколько мгновений толпа молчала, а потом отдельные зрители начали хихикать. «Ах, так вы думаете, он слаб?» «Вы думаете, он безобиден?» – спрашивал Галеску, изображая надменную улыбку. «Но только представьте себе, какие у него невероятные способности к вычислению!» «Эй, мальчик, подойди сюда!» «Да-да, ты!» Он нагнулся, ухватил ближайшего мальчугана с кувшином и втащил его на помост. «Знаешь ли ты, только не говори мне, ладно, сколько в точности зерен в твоем кувшине?» «Да», — ответил мальчик, моргая от яркого света факелов. «Ага, а теперь, добрые люди, скажите, есть ли здесь родители этого ребенка?» «Это мой сын», — крикнул цирюльник. «Великолепно! А есть ли среди присутствующих полицейский?» «Я», — сказал капитан полиции, делая шаг вперед и глядя на Галеску с несколько неприятной улыбкой. «Превосходно! А теперь, мой мальчик, не будешь ли ты так добр шепнуть на ухо этому доблестному стражу порядка?» «Я сказал шепнуть точное число бобов в твоем кувшине». Сын цирюльника послушно подошел к краю помоста и шепнул что-то на ухо капитану полиции. «Восхитительно! А теперь, бравый полицейский, не будете ли вы столь любезны записать число, которое вам только что сообщили?» — произнес Галеску, слегка потея. «Охотно!» — отозвался капитан полиции и, вытащив записную книжку, сделал в ней пометку. Он подмигнул публике как-то особенно холодно и по-ящеричьи. «Очаровательно!» — сказал Галеску. «А теперь, с вашего позволения...» Он взял у сына цирюльника кувшин бобов и подержал его в свете факелов, потом поднес к лицу Эмиля. «О, последний из мирмедианцев! Взгляни на этот кувшин! Сколько в нем бобов?» 506, проговорил Эмиль слабо, но вполне внятно. Публика затаила дыхание. «Сколько?» 506. «Ну, мой добрый господин, какое число вы только что записали?» — сурово спросил Галеску, разворачиваясь лицом к капитану полиции. 506, — ответил тот, недобро прищурясь. «И так оно и есть!» — объявил Галеску, вручая кувшин владельцу и незаметно спихивая его с помоста. «Давайте раздобудем новые доказательства. У кого есть еще кувшин?» Ему поднесли полдюжины кувшинов, и дети принялись истошно вопить, чтобы оказаться на сцене следующими. Хрюкнув от напряжения, Галеску втащил на помост еще одного мальчика. «А ты кто?» — спросил он. «Это мой сын», — отозвался капитан полиции. «Хорошо. Сколько у тебя бобов? Скажи папочке», — воскликнул Галеску, а когда мальчик шепнул что-то на ухо отцу, добавил: «А теперь запишите это число». Он выхватил у мальчика кувшин и снова поднес его к Эмилю. «О, последний из мирмедианцев! Сколько здесь бобов?» 317, сказал Эмиль. «Ты уверен? Ведь кувшин гораздо больше». 317, повторил Эмиль. «А какое число вы только что записали, мой любезный господин?» 317, признался капитан полиции. «Я спрятал в середину луковицу», — гордо заявил его сын, и стоило Галеску отправить мальчика обратно в толпу, как капитан полиции немедленно влепил отпрыску под затыльник. Тут уж к помосту начали проталкиваться взрослые мужчины, размахивая кувшинами со всевозможными бобовыми, а также просом и ячменем. Эмиль не ошибся ни разу, даже когда ему поднесли кувшин риса, где были спрятаны свернутые носки. Наконец Галеску, сияя, поднял руки. «Итак, одно доказательство моих приключений вы видели собственными глазами», — воскликнул он. «Но все это, дорогие зрители, не более чем салонное развлечение. А теперь вас ждет поистине поразительное зрелище, ибо мы приблизились к подлинной цели моего визита. Перед вами дары Азириса». Он сорвал кусок мешковины со стопки ящиков. Пламя факелов заплясало на горлышках множества аптечных пузырьков. «О, да! Я сделал эти снадобья согласно древним тайным рецептам. Здесь, друзья мои, средства для исцеления человеческих недугов. Крона за бутылочку не покрывает даже расходов на редкие ингредиенты. Я предлагаю вам мои снадобья так дешево, из чистого милосердия!» Толпа разом смолкла, а потом все услышали, как капитан полиции чеканит: «Так и знал, что этим кончится». «Крона за бутылочку?» — возмущенно проговорил кто-то. «Вас нужно убеждать», — покачал головой Галеску. «И убеждать даром». «Очень хорошо. Выйдите на свет, мой любезный господин. Да-да, вы, тот, кто не хочет расставаться со своими денежками». Любезный господин забрался на помост и застыл с оскорбленным видом, а Галеску обратился к публике. «Человеческие несчастья!» — крикнул он. «Что им причиной, добрые люди? Старость! бессилие, одиночество. Все это не убивает, но лишает жизнь смысла, разве не так? Так вот вы, любезный господин... Он повернулся к стоявшему рядом скряге. «Снимите-ка шляпу, если не возражаете!» «О, я вижу, вы страдаете облысением!» Зритель побагровел и собрался стукнуть Галеску, а публика захохотала. «Здесь нечего стыдиться», — с укором произнес Галеску. «А хотите ли вы, чтобы у вас выросла роскошная шевелюра, а?» «Ну, взгляните», — произнес Галеску, доставая из ящика пузырек. «Птолемеево притирание. Убедитесь в потрясающих результатах!» Он откупорил пузырек и осторожно наклонил его, уронив на лысину зрителя лишь несколько капель. После этого он подхватил уголок плаща и растер снадобье по всей голове. «Что вы со мной делаете?» – заорал бедняга. «Жжется, как черт знает что!» «Крепитесь, придется немного потерпеть, как же иначе! Сосчитайте до 60!» Публика послушалась, но задолго до того, как зрители добрались до 40, послышались изумленные возгласы. На лысом черепе, везде, куда втерли зелье, стала расти густая черная шерсть. «Ой!» Зритель ощупал голову, не веря своему счастью. «Да!» Галеску повернулся к публике. «Вы видели? К этому счастливцу в мгновение ока вернулся прежний облик, полный молодости и мужественности!» «Кстати, о мужественности». Он крепко ударил бывшего лысого по спине, так что тот практически слетел с помоста. «Что огорчает мужчину больше, нежели разочарование прекрасного пола? Кому из вас не достает кое-чего такого, что он с зеленым юнцом имел в изобилии? Не сомневаюсь, среди вас таких нет, но только подумайте. Ведь, быть может, когда-нибудь настанет день, когда вы попытаетесь взломать замок дохлой рыбиной. И неужели вы хотите, чтобы этот день застал вас врасплох? Без бодрящей бутылочки фиала фараона. Крона за бутылочку, господа, я уверен, вы понимаете, почему я не могу устроить бесплатную демонстрацию этого средства». Настала тишина, всего секунд на 5, а потом на помост хлынула волна мужчин, потрясавших пригоршнями монет. «Вот, прошу, господа, одна бутылка в одни руки, только одна, вот и хорошо, знаете ли. Я делаю это исключительно на благо ближним. Я люблю приносить людям счастье. Пейте на здоровье, любезный господин, но я советую вам сначала обзавестись дамой. Прошу вас осторожнее, не затопчите детишек, хотя теперь вы всегда сможете настругать новых. Кстати, о новых детишках». Галеску запихнул в карман штанов последнюю горстку монет и вернулся на край помоста, поскольку фиал фараона и Птолемеево притирание у него кончились. «Какой смысл в неимоверной мужской силе, я вас спрашиваю, если прекрасная дева холодна, как лед? Равнодушие, ханжество, скованность. Разве найдется большее несчастье для мужчины, чем отсутствие супружеской любви? Возможно, вы слышали о любовных напитках, возможно, даже покупали амулеты и снадобья у цыганок. Но ведь на самом деле все, в чем нуждаются ваши горлинки, друзья мои, это эликсир Изиды. С гарантией превращает хмурые гримасы в приветственные улыбки». На помост нахлынула вторая волна. Несколько менее рьяная, нежели первая, но тоже довольно-таки денежная. Галеску выдавал пузырьки эликсира Изиды, рассовывал деньги по карманам. У него остался один ящик с пузырьками. Подняв его наверх стопки, Галеску обернулся к публике и улыбнулся. «А теперь, добрые люди, задайте себе вопрос, что делает долгую жизнь сущим проклятием?» Ответ очевиден. Страдание, ломота, жжение, страшные муки, тупая боль, которая не проходит годами. Страдание, страдание, страдание. Да смилостивится над нами Господь. Но обильно смажьте больное место бальзамом «Баст», и вы получите мгновенное облегчение от несказанных мук. По мосту наметилось некоторое движение, однако не такой поток, которого ожидал Галеску. Толпа на что-то отвлеклась, хотя на что именно он не понял. Ага, вот на что. Это был калека с забинтованными головой и глазом, который пробирался вперед, опираясь на костыли. «Дорогу! Пропустите несчастного калеку!» «Вот вам пациент, профессор Гадес! Может, проведете бесплатную демонстрацию на нем?» «Кто это? Ветеран всех войн на свете?» — своим самым веселым тоном произнес Галеску. «Конечно, он достоин бесплатного исцеления. И вот вам...» Речь его оборвалась пронзительным визгом, поскольку, нагнувшись, он обнаружил, что глядит в единственный уцелевший глаз птицевода Буздугана. тот, несомненно, тоже узнал Галеску. «Ты!» — начал птицевод Буздуган, но Галеску уже откупорил бутылочку и с быстротой мысли сунул горлышко ему в рот. Он подержал пузырек, пока Буздуган не проглотил и свое возмущение, и бальзам Баст. «Ах, я узнаю этого бедолагу!» — завопил Галеску, силой удерживая пузырек на месте. «У него еще и помешательство! Родственники привели его ко мне, чтобы исцелить от безумия, но, к несчастью...» К несчастью, толпа отвлеклась гораздо сильнее, чем Галеску предполагал. Все началось с общего смутного беспокойства, поскольку те, кто приобрел пузырьки фиала фараона, пооткрывали бутылочки и разом проглотили их содержимое. Это привело к всплеску поголовного буйного приапизма, который охватил покупателей примерно тогда, когда Галеску развернул рекламу эликсира Изи. Модель для сборки On Energy. Но это были, надо сказать, сущие пустяки по сравнению с участью, постигшей тех, кто купил Птолемеево притирание и, по крайнему неразумию, решил применить его прямо здесь, не подождав до дома. Несколько перепуганных мужчин имели возможность наблюдать, как роскошная шевелюра отрастает не только у них на головах, но и везде, куда попало снадобье, в том числе и случайно в процессе применения, то есть на ушах, веках, носах и жёнах. Еще сильнее были ошеломлены те, кто сподобился хорошенько втереть зелье голыми руками. Однако и их горести меркли по сравнению с муками несчастного, который счел, будто любое снадобье действует лучше, если принимать его внутрь. Теперь он лежал ничком и вскрикивал, правда, несколько приглушенно, а толпа повергнутых в ужас зрителей старалась держаться от него как можно дальше. Буздуган подался назад и сумел выплюнуть бутылку. «Ах ты, сукин сын!» — воскликнул птицевод. «Это он! Тот, кто продал нам эту...» «Я же говорил, совершенно безумен!» — перебил Галеску. «Он продал нам зелье, из-за которого получились эти...» Продолжил было Буздуган, но тут бальзам Баст подействовал, и тело его совершенно утратило чувствительность. И он без сознания рухнул со своих костылей в темный лес ног. Но это происшествие прошло почти незамеченным из-за смятения, вызванного человеком, который с целью предельно увеличить семейное счастье приобрел и фиал фараона, и эликсир Изиды, и по глупости своей открыл и выпил до дна не ту бутылочку. Его окатила волна жара, а затем охватила необъяснимая и совершенно неуместная страсть, а затем постигла полная потеря разума. Он спустил штаны и, вопя как шимпанзе, предлагал себя всем прохожим. Некоторые из тех, кто находился под действием фиала фараона, готовы были, не сдержавшись, покуситься на его прелести. И тут... «Храните нас, святые угодники!» — завопил кто-то на краю толпы. «Спасайся, кто может! Еще один петушиный демон!» Все, кто это слышал, по понятной причине растерялись. Однако стоило упомянутому демону показаться, как всякой растерянности пришел конец. Галеску, который крошечными шажками пятился к задней части помоста, улыбаясь и обливаясь потом, видел все в подробностях. Это был петух, но назвать его обычной птицей никто бы не осмелился. 8 футов в холке. Хвост, словно пламенный фонтан, золотые шпоры, перья, будто чеканное золото, гребень, точно кровавый коралл, а клюв — тесак мясника, выкованный из бронзы. Глаза твари в свете факелов сверкали переливчатой яростью, но были пусты и бездумны, как у любой курицы. Демон бил крыльями, грохоча, как гроза. Люди разбегались кто куда, кроме тех, кто так одурел от похоти, что не мог отвлечься от своих сиюминутных занятий. «Ну почему? Ну почему такое творится?» — закричал Галеску, никому в особенности не обращаясь. «Намерения у меня были самые лучшие!» Тут исполинская птица заметила детей, которые столпились перед помостом. До этой минуты они от души потешались, глядя, что вытворяют взрослые. Однако, заметив чудовище, дети попрятались под помост и сжались там, словно куча мышей. Тем не менее, птица их увидела и стала надвигаться, поворачивая бессмысленную башку, чтобы оглядеть их сначала одним глазом, потом другим. Дети в ужасе бросали в нее свои кувшины с зерном, которые взрывались, словно картечь. Но птица все надвигалась, по пути скребя землю когтями. И тут Галеску понял, что слышит еще один жуткий звук. Он перекрывал детские крики, бешеную ругань распростертого на земле буздугана, удаляющиеся вопли бегущей публики. Он был слышен, несмотря на все это, потому что оказался гораздо ниже. От такого гула, глубокого, как землетрясение, и такого же страшного, зубы во рту начинают дрожать. Где-то что-то рычало, и рык становился все громче. Галеску поднял голову, и на миг перед ним открылось зрелище, которое преследовало его в кошмарах до гробовой доски. Он увидел пару сверкающих глаз, которые приближались к нему в ночи. Глаз, похожих на уголье над белыми-белыми клыками. И чем ближе они подплывали к повозке по воздуху, тем громче становилось рычание. Ближе, ближе к свету факелов, и Галеску ясно увидел распростертые руки, когти, измазанные в грязи, смертоносную гримасу, струящийся саван. «Боже милосердный! Это же Аманет!» — заметил Галеску. И тут реальность огрела его по голове, и он намочил штаны. Черное зелье снова ее подвело, а значит... «Рубью!» — взревела она, опускаясь на помост. Галеску, всхлипывая, заметался, а потом ужас даровал ему крылья, и одним героическим прыжком Мефистофель слетел с помоста и приземлился на спину золотому петуху. Дав птице пинка сквозь буйные перья, Галеску хлестнул ее, словно коня. И с воплем, от которого ночь содрогнулась, его скакун взмыл в воздух, шлепнулся на земь и побежал. Галеску вцепился в него изо всех сил, оглядываясь через плечо. Он увидел Эмиля, который, тряся усиками, пытался выбраться из гроба. «Дядя Барбу!» — верещал бедняга. Но Аманет уже схватила его за щиколотку. Она дернула его к себе. Он исчез в складках ее одеяния, отчаянно отбиваясь. Галеску успел увидеть, что Аманет прижимает Эмиля к груди, как свою собственность, жуткая Мадонна и немощный младенец. Галеску обнял шею своего золотого скакуна и направил его подальше в лес и в ночь. Он оплакивал свою потерянную любовь, оплакивал свою горькую долю, оплакивал красоту, и так в смертоносной славе он несся сквозь огонь, воду и безжалостный звездный свет. И когда настал день, он все еще несся. Кто знает, где окончил свой бег его скакун. Хотя далеко в лесах нашлась деревня, которая так затерялась среди болот и ручьев, что туда не вела ни одна тропинка, и мужчины вынуждены были жениться на своих двоюродных сестрах. Их легенды гласят, что однажды им явился сам черт верхом на золотом петухе, жуткое видение, перед которого не простерлись ниц. Селяне предложили ему стать их князем, лишь бы только он их пощадил. И говорят, что черт остался с ними на какое-то время, и что князь из него получился вполне терпимый, как и все князья в этих краях. Но он вечно оглядывался через плечо, поскольку боялся, как бы его не нашла жена. Он говорил, что она мать тьма. И так он ее боялся, что в конце концов страх одолел его, и он бежал, лишь бы она его не поймала. Жителям деревни это почему-то показалось утешительным. «Своей жены боится даже черт», — говорили они друг другу. И говорили они это так часто, что в конце концов к ним приехал человек из Министерства культуры и записал эту пословицу в большую книгу пословиц. Но если вы отправитесь в эту страну и заглянете в эту книгу, то потратите время зря, потому что, к несчастью, какой-то вандал вырвал из нее нужную страницу. На этом мы закончили свое знакомство с повестью Кейдж Бейкер «Вещая египтянка» в переводе с английского Анастасии Бродовской.